Мы пройдем несколько колец, а вернемся почти в ту же точку. Проживем здесь недели, месяцы, годы, а вернемся в ту же минуту. Фантастика? А Сен-Дизье не фантастика? Вот такой чертовщины, как облака, все возможно. Я высказал это вслух. Мартин засмеялся, а только зло буркнул по-русски. Опять чушь мелешь, и как это у человека по-идиотски голова устроена? И тут вмешался Зернов, насмешливый Зернов, сбивающий человека одной иронической репликой. А если не чушь? Только взбесился. Перекрестное время, спирали, витки, из какого это учебника физики? А красный туман, из какого учебника, Толя? Ласково спросил Зернов. А голубые протуберанцы в Гренландии? А все, что мы с вами видели? Только сник. Я всегда говорил, что у Анохина поразительная смелость воображения. Особый талант. Жаль, что он не физик, сказал Зернов. Миллионы людей, Толя, способны предполагать всякое. Но лишь немногие... невозможное, и только единицы угадывают в нем истинное. Не принадлежит ли Анохин к таким единицам? Не краснее, Юра, я говорю чисто риторически, а время — вещь до сих пор непонятная. Кант утверждал его иллюзорность, Лобачевский — несимметричность. Ченслер выдвинул гипотезу о... ветвящемся времени. А Ленокс предположил его спиралевидность. Юра, наверное, не знает последних новаций, но разве его догадка менее допустима? По крайней мере, она вселяет надежду. А надежда — это уже половина успеха. Так что, друзья, отставить ностальгию, расслабиться, как говорят спортсмены, хотя бы до возвращения Стила. И мы расслабились. Два дня совершали лодочные экскурсии, в плавнях учились метать нож и стрелять из лука, играть в мартиновский покер с картами-идеями и картами-силлогизмами. И обедали чаще всего в одиночестве. Люк пропадал где-то в лесу. Обслуживаемые неулыбчивой аскетической Лизе, которую грозился расшевелить Мартин, и кое-чего достиг. По крайней мере, она начала улыбаться. Только ему. Это курортное бездумье продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня не появился Стил, чуточку изменившийся, открывший или нашедший что-то очень для себя важное. «Явка есть», — сказал он без предисловий. «Улица Дорома, фотофляж. Пароль. Нужны 4 отдельных фото и 1 общее». На вопрос-реплику «Подумайте, это недешево» следует ответить «Деньги еще не самое главное». Запомните? «Пропуска для вас приготовлены». А до первой полицейской заставы проводит вас Джеймс. Но Джеймс проводил нас гораздо дальше.